Глава 10. 20 век. К постиндустриальной цивилизации. 20 век. И черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи. Александр Блок. Мир вступал в 20 век в обстановке укрепления индустриальной цивилизации и нарастающего расширения ее границ. Определились ведущие страны, первыми осуществившие модернизацию. Их спешили догнать другие государства. Промышленность и сельское хозяйство во многих странах переживали подъем, постепенно повышался уровень жизни. Казалось, что перед человечеством открываются обнадеживающие перспективы. Тогда, в начале века, никому и в голову не могло прийти, что уже в 1914 году планету потрясет страшная мировая война, а спустя четверть века другая, еще более разрушительная. Никто не знал, что достижения науки и техники не только поднимут возможности человечества на немыслимые ранее высоты, но и создадут угрозу самому существованию жизни на Земле. 20 век стал временем неслыханных экономических кризисов и взлетов, рождения одних государств и распада других, горьких разочарований и пылких надежд, столетия, завершающиеся на наших глазах, его значение для развития мировой цивилизации в полной мере еще предстоит осмыслить историкам будущего. Но об основных процессах и явлениях 20 века можно судить уже сейчас. Параграф 1. Мировые войны. На всем протяжении истории человечества ее неизбежным спутником были войны. Еще в античные времена они порой охватывали огромные пространства. В течение Средневековья и нового времени войны становились все масштабнее и продолжительнее. А в 20 веке они приобрели глобальный характер и потому получили название мировых. Глобальный — от латинского слова «шар», относящийся к территории всего земного шара, охватывающий весь земной шар, всемирный, всеобщий, универсальный. 20-е столетие было также насыщено войнами менее значительного масштаба и локальными конфликтами, но они носили качественно иной характер, чем две величайшие катастрофы, потрясшие мир в 1914-1918 и в 1939-1945 годах. Вызов гуманизму. В чем же заключаются отличительные особенности мировых войн, под знаком которых прошла вся первая половина XX века? Прежде всего, их поразительные, неслыханные ранее масштабы. В Первой мировой войне принимали участие 38 стран. Под ружье было поставлено более 70 миллионов человек, а общие потери воевавших стран составили примерно 10 миллионов убитых и 20 миллионов раненых. Во Вторую мировую войну оказалось втянуто 61 государство, в которых проживало, с учетом их колоний и зависимых территорий, до 80% населения планеты. Военные действия велись не только на суше, но и на всех океанах, охватив гигантские области Евразии, Северной Африки и Океании. В армии было призвано примерно 110 миллионов человек. Погибло около 65 миллионов человек, приблизительно половину из которых составили жертвы среди гражданского населения, страдавшего от массированных обстрелов, бомбардировок с воздуха и карательных акций. Мировые войны отличались от предшествовавших еще и тем, что по времени они совпадали с бурным развитием науки и техники. В результате воевавшие страны как бы соревновались друг с другом, вводя в действие все новые и новые виды вооружения, обладавшие огромной разрушительной мощью. Уже в годы Первой мировой войны довольно активно использовались танки, подводные лодки, авиация, дальнобойная артиллерия. Впервые в истории человечества появились средства, предназначенные для массового уничтожения. В Первой мировой войне Германия применила отравляющие газы, а в конце Второй мировой войны в США было создано ядерное оружие. Его разрушающую силу в полной мере испытали на себе жители японских городов Хиросима и Нагасаки, которые США в августе 1945 года подвергли атомной бомбардировке. Всего две бомбы привели к мгновенной гибели более 100 тысяч японцев. Еще примерно 400 тысяч получили смертоносную дозу облучения. Тяготы мировых войн легли на плечи мирного населения. В большинстве воевавших стран была введена трудовая повинность, удлинился рабочий день, продукты стали распределяться по карточкам. Следствием этого стало появление черного рынка и расцвет спекуляций. Мирное население страдало от бомбежек, голода и холода. На оккупированных территориях завоеватели вводили жесткий режим, основанный на насилии и ограблении коренного населения. Концентрационные лагеря, которые в годы Первой мировой войны использовались преимущественно для военнопленных, во Второй мировой войне стали пунктами массового уничтожения не только солдат, но и гражданского населения противника. К концу войны в Германии и оккупированных ею странах действовало до 1,1 тысяч таких фабрик смерти. За несколько лет через них прошло около 18 миллионов человек, примерно две трети из которых погибли. Мировые войны имели ярко выраженный антигуманный характер. Конечно, было бы странно говорить о гуманности и прежних войн, ведь любовь и уважение к людям несовместимы с их сознательным истреблением, и, тем не менее, уже Первую мировую войну большинство ее современников восприняли как кризис гуманизма. Вера в прогресс, поступательное развитие цивилизации умирала в окопах под залпы орудий. Это мучительное осознание было особенно болезненным, потому что на протяжении XIX века в обществе возникли и постепенно крепли надежды на возможность создания гуманной структуры отношений между народами и государствами. Казалось, что ожесточенность, свойственная кровопролитным религиозным войнам, фанатичной инквизиции, процессам ведьм и тому подобное, ушла в далекое прошлое. Общество становилось все более цивилизованным и терпимым. Предпринимались попытки установить определенные нормы ведения войны, набирали силу пацифистские движения. Пацифизм, от латинского «умиротворяющий», мировоззрение, осуждающее всякие войны, независимо от их характера и цели, и требующие мира на земле. После Крымской войны 1853-1856 был заключен ряд конвенций о гуманном обращении с военнопленными, о защите жизни и имущества гражданского населения на оккупированных территориях, об охране памятников истории и культуры и так далее. Конвенция в переводе с латинского означает «договор», «соглашение», «международный договор по специальному вопросу». По обоюдным договоренностям единственной целью войны стало считаться ослабление либо сокрушение военных сил противника, прочие же проявления насилия должны были всемерно предотвращаться. Разумеется, соглашение подобного рода далеко не всегда удавалось реализовать на практике. Однако нельзя сказать, что они оставались пустыми словами. Тексты конвенций включались в учебники для военных академий и училищ, офицеров приучали сознавать, что неоправданная жестокость — это нарушение норм морали, порочащее честь их мундира. Но уже в начале Первой мировой войны нормы международного военного права были беззастенчиво попраны. Особенно отличилась в этом плане Германия. Помимо использования ядовитых газов, немцы активно применяли диверсии и саботаж. Причем не только в тылу противника, но и на территории нейтральных государств. Германия развернула подводную войну, не делая при этом различий между военными и гражданскими судами. Подобные бесчинства получили своего рода идеологическое обоснование в виде теории о превосходстве нации господ, то есть немцев, над менее ценными народами. Война в этих теориях рассматривалась как нечто вроде очистительной психотерапии, пробуждающей людей от спячки. И все же в годы Первой мировой войны национальная идея, при всей ее значимости для роста немецкого милитаризма, еще не вызрела до идеи мирового господства. В 1914-1918 годах Германия, как и другие великие державы, вела борьбу за передел мира, за новые рынки сбыта, источники сырья и сферы влияния, которые обеспечивали бы более благоприятные условия для национального предпринимательства. В преддверии Второй мировой войны идеологами фашизма был выдвинут тезис об изначальном природном неравенстве рас и народов, которое будто бы предопределяло и их разные права. Подлинными хозяевами Европы объявлялись германцы, а представители других национальностей, фашистские теоретики, считали второсортными и расово неполноценными. Из этого следовало, что в Европе нет места маленьким либеральным государствам, и что насильственным военным путем должен быть решен вопрос о новой организации европейского пространства, иначе говоря, о переходе Европы под власть Германии. Захватнические планы немецкого милитаризма были обращены и на восток. Еще в печально известной работе Гитлера «Моя борьба» говорилось о необходимости завоевания нового жизненного пространства на востоке и его решительной германизации. Позднее этот тезис вылился в конкретные планы превращения значительной части СССР в колонию Германии. Германизация завоеванных территорий, по сути дела, предусматривала превращение славян в рабов и физическое истребление их излишков. Гитлер писал: «Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пускай умирают. Прививки, охрана здоровья — излишняя роскошь для них. Славянская плодовитость нежелательна. Образование опасно». Фашисты вынашивали грандиозные проекты колонизации Восточной Европы и СССР. При этом предполагалось насильственное переселение, депортация в Сибирь нескольких десятков миллионов человек из Польши, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Крыма и других областей. Остальным неполноценным было уготовано полуголодное нищенское существование и малооплачиваемый принудительный труд. Гитлеровцы подвергли планомерному массовому истреблению еврейское население СССР, Польши и других стран Европы. К исходу Второй мировой войны фашистами было физически уничтожено примерно 6 миллионов европейских евреев. В основном это было мирное гражданское население. Эти ужасающие антигуманность и цинизм властей гитлеровской Германии также получили философское обоснование. Один из главных идеологов фашизма, Розенберг, в книге «Мифы XX века» пропагандировал право немцев на генетическую избранность, превозносил культ силы, нетерпимость, национальный эгоизм. Идея национальной морали, безусловно, стоит выше идеала любви к ближнему, утверждал Розенберг. Идею создания гигантской колониальной империи пыталась реализовать и Япония, союзница Германии еще в начале 30-х годов, взявшая курс на агрессивную внешнюю политику. К лету 1942 года Японии удалось оккупировать Индокитай, Таиланд, Филиппины, Бирму, Малайю, Индонезию, ряд островов Океании. На западе японские войска вышли к границам Индии, а на юге находились в опасной близости от берегов Австралии. Кроме того, японцы продолжали удерживать огромные территории Китая, оккупированные еще в 30-е годы. Действия японских войск также отличались крайней жестокостью, в том числе и по отношению к мирному населению. Следует отметить и другое. Мировые войны сопровождались не только гибелью многих миллионов людей, но и создавали вполне реальную угрозу разрушения тех основ цивилизованной жизни, которые на протяжении нескольких тысячелетий создавало человечество. Это показало, что еще не в полной мере разработан механизм обуздания агрессоров, который позволил бы гасить очаги напряженности в самом их зародыше, не давая им разрастись и привести к глобальной катастрофе. Цивилизация против войн. К началу Первой мировой войны тенденция к соглашению и обоюдовыгодному компромиссу окончательно уступила место тенденции к силовому, военному разрешению конфликтов. Оба возникших к тому времени военных блока — Тройственный союз и Антанта, как и подавляющее большинство примкнувших к ним в ходе войны стран, в конечном счете преследовали захватнические цели. И это касалось не только политической, но и промышленно-финансовой элиты. Более того, националистические настроения охватили самые широкие круги общественности во многих странах. Активно шла запись добровольцев, жаждавших отправиться на фронт. Эти настроения не миновали даже Второго интернационала, правые лидеры которого выступили в поддержку своих правительств, вопреки решениям Штутгартского, Копенгагенского и Базельского конгрессов, равно как и вопреки общему духу этой организации международного пролетариата. Лозунг «Защита Отечества» побеждал повсеместно. Призыв Ленина, лидера русских большевиков, бороться за поражение своих правительств с целью последующего превращения войны в гражданскую и социалистической революции, не получил популярности среди народных масс воюющих стран, к которым он был обращен. После Первой мировой войны был сделан ряд шагов для стабилизации международной обстановки. В 1919 году была учреждена Лига наций, международная организация, призванная поддерживать мир и пресекать агрессию в самом ее зародыше. В обществе значительно усилились пацифистские настроения, да и сценарий возникновения Второй мировой войны оказался принципиально иным, чем в 1914 году. Если тогда в войне были заинтересованы в большей или меньшей степени практически все ее участники, то в 1939 году многие страны не хотели войны и были втянуты в нее насильно, волей обстоятельств. Эти страны даже пытались создать систему противодействия агрессии, очевидным источником которой были Германия на Западе и Япония на Востоке. Но процесс создания такой системы развивался слишком медленно и непросто. Определенную роль в этом сыграло соперничество западных держав, пытавшихся преодолеть последствия мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, и потому озабоченных в первую очередь своими внутренними проблемами. Кроме того, масштабы надвигавшейся на человечество катастрофы стали ясны далеко не сразу. Вплоть до конца 30-х годов еще трудно было воспринять всерьез планы мирового господства, вынашиваемые Гитлером и его окружением. Отрицательную роль в предотвращении фашистской агрессии сыграло и отсутствие взаимопонимания между СССР и ведущими капиталистическими державами Запада. Взаимное недоверие их лидеров вело к несогласованным и отчасти стихийным акциям. Многие западные руководители поначалу видели в фашизме своего рода щит против угрозы большевизма, а советские лидеры, в свою очередь, рассматривали все прочие страны как единый враждебный лагерь, капиталистическое окружение, и в итоге все попытки взаимного сближения оказывались безрезультатными. Проводимая западными державами политика умиротворения агрессора, по сути дела, вела все к новым уступкам, растущим притязаниям Германии. Своего рода венцом этих уступок стало позорное Мюнхенское соглашение, сентябрь 1938 года, открывшее фашистам путь к захвату Чехословакии. А в августе 1939 года СССР прервал зашедшие в тупик переговоры с Англией и Францией, а затем заключил пакт о ненападении с Германией. Этот пакт сопровождался секретными протоколами, предусматривавшими раздел Восточной Европы между СССР и Германией. И только после нападения Германии на СССР, июнь 1941 года, стало возможным образование антигитлеровской военно-политической коалиции трех великих держав – США, Англии и СССР. В результате объединенных усилий, основная доля которых легла на нашу страну, гитлеровская Германия и милитаристская Япония потерпели поражение. Вторая мировая война с ужасающей наглядностью показала, сколь быстро может произойти откат от цивилизации к варварству, если отвергаются нормы традиционной морали. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки стала своего рода рубежом, после которого производство ядерного, химического и бактериологического оружия приобрело массовый характер, поставив под угрозу существование не только цивилизации, но и самой жизни на Земле. В этих условиях одной из важнейших задач, стоявших перед человечеством, стало создание эффективной системы коллективной безопасности. Для осуществления этой задачи в 1945 году была создана Организация Объединенных Наций, ООН, в известной мере ставшая преемницей Лиги Наций. Основные цели ООН состоят в поддержании мира и безопасности, в укреплении дружественных отношений между странами, в решении всех спорных проблем путем переговоров и взаимного согласия. Как правило, ООН не вмешивается во внутренние дела государств, однако в исключительных ситуациях, когда возникают угрозы миру и стабильности, у Совета Безопасности ООН есть право вводить против агрессора различные санкции, вплоть до экономической блокады и даже применения военной силы. Санкции в международном праве – меры воздействия, экономические, военные и другие, против государств, нарушивших международные договоры. В дальнейшем появились и другие международные организации, способствующие укреплению связи между странами и народами. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО. Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ. Международная организация труда. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Детский фонд ООН и прочее. Полвека существования ООН показали, что она стала более мощной силой в сравнении со своей предшественницей, Лигой наций. ООН принимает самое активное участие в сдерживании военных конфликтов и примирении враждующих сторон, стремится не допускать распространения оружия массового поражения. В 1991 году под эгидой ООН была проведена операция «Буря в пустыне», позволившая пресечь агрессию Ирака и освободить оккупированные его войсками независимый Кувейт. Войска ООН периодически направляются в наиболее горячие точки планеты, где они помогают гасить пламя зарождающегося военного пожара. Однако угроза войны остается. Почти сразу после окончания Второй мировой войны началась холодная война, военное, политическое и идеологическое противостояние между СССР и странами Запада. Холодная война привела к созданию двух блоков – НАТО и социалистических стран, участниц Варшавского договора. Мир стал биполярным. Холодная война сопровождалась гонкой вооружений и конфликтами. По крайней мере, один из них, Карибский кризис 1962 года, создал вполне реальную угрозу ракетно-ядерной войны. Длительное арабо-израильское противостояние привело за минувшие полвека к 5 довольно крупным войнам и ряду менее значительных конфликтов. Затяжные кровопролитные войны вызвало вмешательство США в борьбу Северного и Южного Вьетнама, а затем вмешательство СССР во внутриафганский конфликт. В 90-е годы возник кризис в Персидском заливе. На протяжении многих лет не затихали национальные конфликты и военные действия на территории распавшейся Югославии. Большую угрозу мирному сосуществованию представляет международный терроризм. Террористические акты в Дагестане и российских городах, трагические события 11 сентября 2001 года в Вашингтоне и Нью-Йорке явились причиной гибели тысяч мирных жителей. Проблема ликвидации угрозы мировой войны, предотвращения локальных военных конфликтов остается и на сегодняшний день одной из самых важных. От ее решения зависит будущее человечества. Нельзя не заметить, что мировые войны явились порождением оформившейся индустриальной цивилизации, многие процессы внутри которой в XX веке приобрели всемирный характер. Но если глобальность большинства из этих процессов положительно сказалась на укреплении цивилизации, то глобализация войн чревата ее полным уничтожением. Не меньшее опасение вызывает и кризис традиционной морали, который до начала XX века ограничивался, как правило, бунтом одиночек. К сожалению, в дальнейшем, во многом под влиянием мировых войн, идея вседозволенности, возможности переступить грань довольно глубоко проникла в массы. Вот почему наряду с борьбой за предотвращение новых войн в круг основных задач современного общества входит и укрепление норм традиционной морали. Вопросы и задания к параграфу первому. Вопрос первый. В чем принципиальное отличие двух мировых войн XX века от всех предшествовавших войн, в том числе и самых крупных и продолжительных? Второй вопрос. Виновны ли были в развязывании двух мировых войн конкретные страны или их лидеры? Или существовали объективные причины, делавшие мировые войны неизбежными? Третий вопрос. Что позволяет мировому сообществу уже более полувека не допускать новых мировых войн? Можно ли сказать, что существует гарантия или нечто близкое к ней от возникновения подобных войн в будущем?